Глава третья. Роберт Бреннан был хорошим полицейским. Являясь одним из помощников начальника первого полицейского подразделения города Лондона, господина Джона Филдинга, больше известный как «Ищейка с Боу-стрит», он был необычайно надежным, благородным и сострадательным человеком, несмотря на свой упрямый нрав. Сам сэр Джон ценил его, совершенно заслуженно считая одним из своих лучших людей, да и большинство полицейских, работавших с Робертом, признавали, что он отличный парень. Все, кроме Джосаи Клега. Если Бреннан Филдинг считал своей правой рукой, то Клег, несомненно, был его левой рукой, той, что, как известно, ближе к сердцу. Успехи Клега в поимке грабителей и карманных жуликов превзошли даже лучшие достижения Бреннана, а тот немало зарабатывал на выслеживании воров. Если кто-нибудь и сомневался в удачливости и рвении Клега или кому-то казалось подозрительным количество грабителей, погибших при попытке избежать от него, они оставляли свои сомнения при себе. При любом исходе вору грозила виселица, и если Клег расправлялся с ним быстрее уполномоченного вершить правосудие судьи, никто от этого не терял. Честный полицейский Роберт Бреннан тоже управлялся с делами так быстро, как только мог. Но их дороги с Клегом никогда не пересекались. Может быть, сэр Джон знал о некоторых опасениях Бреннана, или сам Клег был достаточно умен, чтобы избегать человека, который ему не доверяет. Все, что оставалось делать Бреннану, наблюдать за расследованиями коллеги издалека, когда была такая возможность. Сейчас у него было особенно важное задание. Бреннан должен был помочь осуществить правосудие над скандально известным котом. Этот дерзкий вор проникал в самые знатные дома и до сих пор разгуливал на свободе с чужими драгоценностями. Он уже не просто раздражал Бреннана. Полицейский был по-настоящему одержим идеей выследить мошенника. Ни у кого не было ни малейшего представления о действительной личности преступника, и ни одна из его великосветских жертв не хотела помочь обыкновенному полицейскому, человеку из низших слоев общества, восстановить справедливость. «Глупые, идиотские, бесполезные упреки», — размышлял Бреннан с большим раздражением, чем обычно допускал при своем флегматичном характере. Эти зазнайки скорее позволят кому-нибудь из своих ограбить себя среди бела дня, чем будут помогать полиции. Представители высшего света не вызывали у Бреннана симпатий. Роберт вырос в долинах Йоркшира, и сильный акцент выдавал его йоркское происхождение так же, как высокий рост, лохматая шевелюра и большие натруженные руки. Он не был не только дворянином, но даже буржуа, и вовсе не стремился взобраться выше по социальной лестнице. Искренний и простодушный в своих устремлениях, этот солнечный рыжеволосый мальчик с детства верил в свое предназначение и знал, что родился сделать мир безопаснее для всех невинных. Возмужав, этот простой труженик, усердный блюститель закона, был очень доволен собой, когда ему удавалось хоть чуть-чуть изменить в лучшую сторону трагичные судьбы лондонских бедняков. Но это происходило крайне редко. Бреннану было всего 30, а он уже 8 лет занимался поимкой воров. Иногда, в редкие часы отдыха, он начинал мечтать о мирной и честной работе от зари до зари на ферме у родителей, недалеко от залива Робина Гуда. Он смертельно устал от жестокости сутенеров, убивавших своих 12-летних девочек, от глупости 14-летних подмастерьев, убегающих от своих мастеров с несколькими слитками серебра в кармане, и измучился до глубины души, понимая, что не может спасти 12-летних, а его усилия по перевоспитанию 14-летних иной раз приводили их на виселицу. Дело кота было совершенно другим. Бреннан не сомневался, что вор был джентльменом, рожденным для богатства и привилегий. Другого склада человек вряд ли смог бы всякий раз выходить сухим из воды после таких скандальных преступлений, оставаться незамеченным среди аристократов. Полицейского отнюдь не восхищала дерзость кота. Напротив, он был возмущен легкостью, с которой этот человек шел по пути порока и твердо намеревался отдать его под суд. За поимку таких преступников, конечно же, платили хорошо. Бреннан мог взять награду и вместе с остальными деньгами, сэкономленными им за годы службы, покинуть этот чертов город, в который юный фермер Роберт Бреннан приехал, полный надежд и амбиций. Он уедет обратно в Йоркшир, может быть, на семейную ферму, или же купит себе участок где-нибудь поблизости, чтобы рано или поздно смыть зловоние и ужас города со своей души. Конечно, он был не единственным полицейским в Лондоне, который хотел задержать кота. У каждой ищейки из Боу-стрит была такая цель, включая и Джосайю Клегга. Будь Роберт абсолютно порядочным человеком, каким стремились воспитать его родители, он бы просто порадовался, когда изворотливого негодяя кота поймают, независимо от того, кто это сделал. Но Роберт Бреннан был далеко не святым и прекрасно отдавал себе в этом отчет. Ему, как и любому другому грешнику, были присущи похоть, зависть и уныние. Хотя иногда ему и удавалось усерднее бороться с этими человеческими грехами. Сравнивая себя с Джосайей Клеггом, Бреннан постоянно ощущал, как его охватывают низменные чувства. Презрение к уловкам и шашням с преступниками, возмущение против несправедливости и элементарная зависть. Он не мог найти логичного объяснения веренице недавних потрясающих успехов Клегга в задержании рекордного количества преступников. Однако на этот счет у Бреннана были сильные опасения по поводу стиля работы его коллеги, Клегга. Иногда ему казалось, что Клегг еще хуже беспринципных воров, которых он задерживает. По сути же, этот необыкновенно удачливый полицейский был не более чем досадным препятствием к его личному успеху, а Бреннан не собирался легко сдаваться. И уж тем более, когда сэр Джон обратил внимание доблестного служащего на происшествие в роскошном особняке, которое случилось накануне. Ограбление в доме леди Пламворфи не было очередным преступлением в серии ограблений, предпринятых котом за последние 2 года. Совершенно очевидно, в течение вечера кто-то имел возможность беспрепятственно пользоваться спальней хозяйки и получил доступ к ее драгоценностям. Роберт дрожащими руками схватил папку с материалами к делу и поспешил на место преступления. Как он и ожидал, жертва преступления отказалась предъявить ему список гостей, обиженная тем, что подозрение полиции может пасть на человека из высших кругов. «Это, должно быть, был кто-то из прислуги», — настаивала старая карга Пламворфи, разглядывая его грязные стоптанные ботинки с таким видом, как будто Роберт выполз из водосточной канавы. «Вы полагаете, я вожу знакомство с ворами?» «Исходя из обстоятельств дела, могу с полной уверенностью утверждать, что вы должны быть знакомы лично, ваша милость. Вы подтвердили, что прошлой ночью на званом вечере были только свои», — вежливо заметил Бреннан. «Невыносимо», — простонала ее милость, и Бреннан не сомневался, что это высказывание относилось к его умышленно любезному тону, а не к факту ограбления. Не будь он абсолютно уверен, что в краже повинен кот, Роберт с радостью предъявил бы обвинение дворецкому леди Пламворфи. Полицейский откровенно презирал это холеное надменное создание с маленькими жестокими глазками и злобным языком. За годы усердной службы Бреннан научился легко и точно оценивать собеседника с первого взгляда, и Хаукинс был ему противен во всех отношениях. «Ее милость, должно быть, забыла про цыганку», — с ощущением собственной значимости произнес Хаукинс, медленно открывая парадную дверь Бреннану. Роберт нисколько не сомневался, что дворецкий указал бы ему на дверь для прислуги, если бы полицейский специально не настоял, чтобы по случаю прихода государственных служащих простолюдину оказали честь и пустили-таки с главного входа. Ни при каких обстоятельствах Роберт не собирался пользоваться черным ходом. Он все-таки не трубочист. «Цыганка?» — приспросил полицейский. Пройдоха Хаукинс, очевидно, был не прочь получить за имеющиеся у него сведения несколько монет из тех выплат, что сделали бы Бреннану. «Прошлой ночью здесь была цыганка?» Невозмутимый Хаукинс, казалось, интересовался происшедшим просто из праздного любопытства. Когда он убедился, что Брэннон не спешит залезть в карман за монетой, он, как ни в чем не бывало, продолжил. Конечно, она не представилась цыганкой. Держалась так, как будто считала себя настоящей леди. Но если эти камушки когда-нибудь обнаружатся, то точно у нее. Острый натренированный слух Брэннона сразу выцепил из речи Хаукинса словечко из воровского жаргона, видимо, хорошо знакомого дворецкому. Полицейский одобрительно кивнул. «И кто же такая эта цыганка? Какая-то старая знакомая ее милости, наверное, обедневшая. Но тогда она вряд ли цыганка, правда? Иначе как бы она попала в круг аристократов?» «Леди Пламбурфи не совсем аристократка, если вы понимаете, о чем я», — Хаукинс цинично ухмыльнулся. «Она возвысилась, конечно, но это не значит, что она не помнит своего происхождения». «Что приглашенная девушка здесь сделала?» «А что обычно делают цыгане? Гадают и опустошают ваши карманы средь бела дня», — прогремел Хаукинс с усмешкой. Брэннон, порывшись в бездонном кармане своего огромного пальто, вытащил стопку листов и карандаш. «Как же зовут эту цыганку и где она живет?» «Какая вам разница?» «Абсолютно никакой», — спокойно подтвердил Брэннон. «Вы обязаны, как гражданин и верные подданные Ее Величества, следить за тем, чтобы справедливость восторжествовала. Уверен, что я могу положиться на ваши чувства долга, не так ли?» «Ну, это как сказать», — пробормотал Хаукинс, отворачиваясь. Брэннон не был расположен шутить. Вскормленный любимой матушкой на вольных хлебах, полицейский был выше холопа и запросто схватил его за шиворот, ловко придавив одной рукой к тяжелой дубовой двери. «Я был бы очень вам признателен, сэр, если бы вы добровольно помогли полиции», — нарочито отчетливо произнес он. От неожиданности и собственного бессилия Хаукинс покраснел как рак и начал хрипеть. «Мейтленд», — с трудом вымолвил он, жадно ловя ртом воздух. «Мисс Джессамин Мейтленд. Представилась как мисс Браун, но ее милость открыла мне настоящее имя, когда увидела, как я беспокоюсь, благополучно ли девчонка добралась до дома. Она живет в Спитлфилдс рядом с трактиром «Пять алмазов». Брэннон ослабил хватку, а затем и вовсе отпустил бедолагу, который неловко распластался на двери, натужно улыбаясь. «Я рад, что вы помогли, Хаукинс», — спокойно добавил полицейский, поправляя манжеты рубашки. «Передайте мою благодарность ее милости». Спитлфилдс. За весь этот многострадальный год, полный редких мгновений бессилия, счастливых совпадений и досадных неудач, это знание было первым шагом, приближавшим Брэннона к заветной цели — раскрытию личности преступника десятилетия. Многие наиболее предприимчивые воры использовали девушек, чтобы те отвлекали внимание жертвы, пока преступники опустошали карманы. Что может отвлечь больше, чем хорошенькая молодая леди, предсказывающая судьбу? Она должна его знать, думал Брэннон. Однако, насколько он понимал, здесь речь шла вовсе не о карманном воровстве. К тому же кот всегда работал один. Возможно, он поменял тактику. И все же Джессамин Мейтленд — странное имя для цыганки. «Вот ваша доля, детка». Джессамин смотрела на небольшую кучку монет, которую к ней подвинул Джосайя Клэг. В присутствии этого человека она всегда дрожала, но старалась не показать своего страха и отвращения. Был полдень. В это время в «Пяти алмазах» редко застанешь больше 5-6 посетителей. Но местечко было с сомнительной репутацией, так что никто не обращал внимания на скромно одетую девушку и полицейского с Боу-стрит, сидящих за грубым столом в темном углу. «Они собираются казнить его?» — спросила она, не пошевельнувшись, чтобы взять монеты. Джосайя Клэг неприятно усмехнулся, прищелкнув языком. Этот звук резко отозвался у нее в ушах. Он сбежал от своего хозяина, стащив 3 серебряные чайные ложки и несколько футов муарового шелка. Что же еще с ним можно сделать? Мальчишке всего 15 лет. Вполне достаточно, чтобы затвердить раз и навсегда, что хорошо, а что плохо, — холодно заметил Клэг. По природе своей он был бессердечен, но отнюдь не глуп и, должно быть, почувствовал, что Джессамин колеблется, но очень нуждается в деньгах. «Ну что вы, мисс Мейтланд, нет причин так расстраиваться по поводу этого мальчишки. Он все равно продолжал бы заниматься своим грязным делом, пока рано или поздно еще одного невинного младенца не обнаружили бы мертвым. Вы не дали этому случиться. Вы выполнили свой долг перед обществом и можете гордиться собой». Девушка подняла свои блестящие глаза и внимательно посмотрела на равнодушное лицо полицейского. Он был вовсе не дурен собой. Смуглая кожа и крупные губы делали его выразительное лицо запоминающимся, о чем не раз говорили купленные им красотки в годы его взросления, так что он воображал себя покорителем женских сердец. Только по отношению к Джессамин Клэк никогда не позволял себе никаких вольностей. Видимо, понимал, что ее талант гораздо ценнее, чем довольно обычная внешность. Их странное, на первый взгляд, сотрудничество пришлось ему по душе, так как оно способствовало все более и более успешному продвижению расследований по делам, которые он вел, и полицейский не собирался его прерывать. «Мне это не нравится», — тихо сказала она. «Во-первых, вы сами ко мне пришли с этой информацией, мисс», — напомнил он ей. «Вы были единственной, кто захотел помочь». «Я не могу оставить без внимания факты, которые показывают мне карты», — ее голос еле звучал. «Этот человек, этот монстр, он убил 9 детей, его надо было остановить». «Что и было сделано, с вашей и моей помощью. И в итоге я щедро наградил вас долей причитающегося за его поимку вознаграждения, не так ли? Вы не будете отрицать, что вашей семье это не помешает». «Я делала это не ради денег». «Конечно нет», — вкрадчиво продолжал полицейский. «Сейчас вы леди, для которой наступили тяжелые времена. Но, несмотря на стесненные обстоятельства, вы все же остались истинной леди. А мы все знаем, что леди ничего не делают за деньги. После того, как вы любезно согласились помочь полицейскому с Боу-стрит, ваш кошелек стал немного тяжелее, не так ли? Что, несомненно, радует вашу мать и хорошенькую маленькую сестричку. Как ее зовут, Флёр? Весьма привлекательная юная особа. Отличная компания для истинного джентльмена, я бы сказал». У Джессамин снова мурашки пробежали по коже. Мысль о том, что Клэк знает имя ее сестры, испугала девушку. Она была достаточно наивна, но не глупа. Хотя чего и было бояться. Дело Клэга знать все о жителях этого района, и если что-то ускользало от него, он выслеживал и вынюхивал до тех пор, пока не находил ответа на интересующие вопросы. Девушка всей душой боялась Клэга. У нее не было доказательств того, что он нехороший человек, но инстинктивно она чувствовала это. Это чувство посещало ее время от времени во сне или когда она глядела в карты. «Вы не смеете даже думать о ней, оставьте ее в покое», — сказала она свирепо. Хищное, самодовольное лицо ее собеседника расплылось в наигранной улыбке. «Конечно, мисс Мейтланд, я ведь не хочу, чтобы вас сейчас что-нибудь взволновало. Если что-то случится с вашей сестрой, вы так расстроитесь, что вам будет сложно сосредоточиваться на картах. Пока вы помогаете мне и обществу, уверяю вас, что вы и ваша сестра в безопасности». «А когда я перестану быть полезной?» Ей не следовало задавать этого вопроса. Намеки на угрозы были безопаснее, их было легче терпеть, но она не смогла смолчать, когда речь зашла о Флёр. Клэк улыбнулся, блеснув золотым зубом. «Я уверен, что ваша сестричка действительно достойная особа. Своей помощью вы значительно облегчаете мне работу, мисс Мейтланд. Без вас мне было бы гораздо труднее выискивать и задерживать преступников, а ваша семья не могла бы рассчитывать на мою защиту. Придет время, когда вы не будете ни от кого зависеть». По крайней мере, он сам не собирался причинять Флёр вред. Нежный цветок любимицы семьи, ослепительная красавица Флёр была единственной надеждой Мейтландов. Удачное выгодное замужество положит конец непрекращающейся череде их неудач. «Я понимаю», — уныло произнесла она. «Надеюсь на ваше благоразумие», — сказал он. «Возьмите свои деньги, мисс Мейтленд». Джесс положила серебряные монеты в сумочку. Она с трудом дышала и казалось, что совсем задохнется, если не вырвется от этого мужчины на сомнительно чистый воздух лондонских улиц. Но когда она начала было подниматься из-за стола, его рука резко и неожиданно сильно сжала ее запястье. «Слишком многие в последнее время позволяют себе хватать меня рассеянно», — подумала она. «Сначала дворецкие у леди Пламворфи со своими жирными руками, затем таинственный Гленшилл, который с тех пор преследовал ее во сне и наяву. Клэг был последней каплей». «Позвольте мне пройти», — она резко выдернула руку и говорила твердо и уверенно, с той церемонной надменностью, которая сохранилась у нее от лучших времен. Девушка не ожидала его непроизвольной реакции, хотя должна была бы ей обрадоваться. Полицейский отпустил тонкое запястье и свирепо взглянул на нее. «Есть только одна небольшая проблема, которая мучает меня, и я решил кое-что предпринять. Мне нужно, чтобы вы последили за котом». «За котом?» — откликнулась она, стараясь не выдать нервную дрожь. «Что это?» «Вы хотели спросить, кто это?» — поправил ее Клэг, усаживаясь в кресло. «Это вор, вот кто это такой. Человек, который проникает в частные дома и вероломно грабит людей в их собственных жилищах. Взломщик?» «Да, но не такой взломщик, с которыми вы обычно имеете дело. Из принципа он грабит только очень богатых людей. Берет драгоценности и всякие модные побрякушки. Скорее всего, он сам принадлежит к этому классу. Кровожадный аристократ, беззастенчиво ворующий у себя подобных вот уже более года». Джессамин инстинктивно зажала сумочку между колен, сосредоточиваясь на своих невидимых картах, и посмотрела на Клэга. «Почему вы не рассказывали мне об этом раньше?» «Черт возьми, я не знал, что вас интересует, как именно эти великосветские выскочки совершают свои преступления. Кроме того, он редкостный трюкач. Его не так-то легко поймать, еще сложнее добиться, чтобы он предстал перед судом. Я предпочитаю задания полегче». 15-летних подмастерьев?» «Точно». Клэг был откровенен и абсолютно безжалостен. «Но сэр Джон доверил мне это дело, и в моих интересах убедить его, что я могу сделать это лучше, чем этот олух из деревни». «Олух? Неважно. Это вас не касается. Сейчас вас должен интересовать кот и никто другой. Где карты?» «Я их не принесла». «Почему?» Джессамин стало ясно, что она не сможет сказать ему правду. На самом деле она давно решила больше не помогать нечистоплотному полицейскому. Леди Пламворфи заплатила ей в 5 раз больше, чем Клэг, всего за одну ночь, и к тому же работа не запятнала ее душу. Джесс пообещала ее милости снова прийти сегодня в полдень, и таким образом перед ней открывалось много новых возможностей. Ее глаза встретились с маленькими темными мышиными глазками Клэга. «Я не выспалась. Как ни пытаюсь, не могу понять, что говорят карты, когда я в таком состоянии». Клэг презрительно фыркнул, но ему пришлось смириться и принять нелепую отговорку. «Тогда идите домой, мисс Мейтленд, передохните. И приходите завтра в тот же час, и обязательно захватите карты». Он посмотрел на нее и вдруг неожиданно мягко улыбнулся. «Если не хотите, чтобы я сам вас нашел, то место, где вы живете, наверное, неподходящее для таких хрупких созданий». «Это хорошее место», — сказала она спокойно, едва сдерживая трепет, охвативший ее при мысли, что ее мама, как-никак женщина благородного происхождения, столкнется лицом к лицу с Джосайей Клэгом. Здоровье миссис Мейтленд было подорвано, к тому же это ее страсть к ликеру давала о себе знать. Большую часть времени несчастная проводила в спальне, день и ночь оплакивая свое бывшее положение в обществе. Миссис Мейтленд, вероятно, думала, что ее дочь время от времени ходила за покупками, и действительно под столом у ног Джессамин стояла большая корзина с овощами, купленными на рынке. Девушка решительно поднялась, и на этот раз он был вынужден дать ей уйти. Выходя из трактира, она чувствовала на себе его подозрительный пытливый взгляд. Оказавшись на сырых осенних улицах Спитлфилдс, Джессамин содрогнулась от холода и порывистого ветра и постаралась лучше запахнуть плотную шаль. В конце концов, всемогущий Клэк, от которого ничего нельзя было скрыть, казалось, еще ничего не подозревал о ее новой работе. В течение некоторого времени она могла сочетать свои гадания в высшем обществе с выполнением специального задания Клэга, и тогда деньги накопятся быстро, и возвращенный капитал даст возможность семье, если не занять достойное место в обществе, то начать выезжать на балы и приемы. По крайней мере, некоторым членам семьи. Соблазнительную Флэр заметят в обществе даже без приданого, а если она будет соответствующим образом одета, на нее обратят внимание сколько угодно богатых наследников. Благородная миссис Мейтланд будет сопровождать дочерей повсюду, успех гарантирован. Воображение охотно рисовало радужное будущее всем членам семьи. Ах, как хотелось верить и радоваться новой возможности. Любой ухватился бы за спасительную ниточку и улыбнулся, но не Джессамин. В отличие от остальных Мейтлендов, ей еще предстояло побороться за счастливое будущее. Она всегда предпочитала смотреть правде прямо в глаза. Ее безупречная репутация обедневшей благородной гадалки не повредит даже связь с Клэгом. Один раз Джессамин уже вырвалась из его лап, и вряд ли об этом кто-нибудь узнал. Так что бесстрашная ворожея вновь станет читать карты и предсказывать судьбы. Ничто ее не остановит. И все-таки продолжать зарабатывать на званых вечерах равнозначно приговору, который она себе подпишет. Никто не пригласит ее в качестве гостья в дома, где она гадает за деньги. Леди Пламворфи передавала ей восторженные отклики дам, в один голос утверждавших, что изысканное общество в восторге от необыкновенного таланта Джессамин. Сегодняшнее гадание обещало привлечь огромное количество гостей. В прошлый раз никто не обратил на нее внимания, кроме того загадочно усмехающегося человека, так неожиданно пришедшего на помощь таинственной незнакомке. Теперь все заметят и постараются получше разглядеть гадалку, а значит, она больше не сможет показываться в обществе Флёр на людях. Но ей было все равно. Джессамин не испытывала большой любви ни к городу, ни к обществу. Ее очаровательной сестричке во что бы то ни стало надо найти состоятельного супруга, достаточно богатого, чтобы он мог содержать несколько поместьй в деревне, и тогда его одинокая свояченица смогла бы погрузиться в мирную деревенскую жизнь. Джессамин съежилась, полное отвращение к собственной персоне. Сейчас не время оплакивать свое тотальное невезение, да и у ее матери было столько жалости к себе, что хватило бы на всю семью. Нет, уж Джессамин не падет жертвой подобной слабости и беспросветной глупости. Она давно сделала свой выбор и твердо знает, что ее ждет. Джессамин будет жить, не докучая другим своими жалобами, одна. Она солгала Клэгу, но ни капельки не жалела об этом. Опытная ворожая прекрасно знала, кто такой кот. Его руки с драгоценностями и другие подробности странного визита в спальню к леди Пламворфи преследовали девушку в снах почти так же, как и лукавый огонек усмешки в глазах человека, спасшего ее тогда на лестнице. Во сне граф стоял и открыто насмехался над ней. Придя домой, Джессамин наклонилась, чтобы взять кошелек из корзины, и нащупала колоду. Карты льнули к рукам, казались теплыми. Не успела девушка перевернуть первую попавшуюся карту, он сразу же появился перед ее глазами. Король правосудия с пристальным взглядом золотистых кошачьих глаз.